Глава 22. Доминика. «Мне нужно заскочить домой, забрать кое-какие вещи. Прошу Илью. Я поднимусь с вами». Тот не дурак. Помнит, какая я послушная и примерная. «Я хочу в туалет, Илья». Признаюсь, пряча глаза и для верности держусь за живот. «А что, от волнения еще и не то бывает». Он мучительно долго соображает. Тактичный парень, слишком. Это его когда-то погубит. «Хорошо», — наконец решается. «Идите, Вероника, поверю на слово, но у вас на все максимум полчаса». От радости хочется его обнять. Все-таки хороший парень, это навсегда. Незаметно роняю выключенный телефон под сиденье, прощаю мой подарок от Тимура. Я избавлюсь от всего, что напоминает мне о моей несостоявшейся любви, а заодно от возможности отследить меня по e-mail. Свой старый, видавший виды мобильник я не выбросила. Как не выбросила ни старую одежду, ни старое белье. Подаренные Тимуром вещи лежат в чемодане, в багажнике. Их я тоже оставлю. Пускай сам их носит. Отдаст Кристине, можно даже Илье. Бегом поднимаюсь в квартиру, отсчет отпущенного парня получаса пошел. И мне надо действовать быстро. Запихиваю в сумку оставшуюся одежду, благо ее немного, и я не могу позволить себе разбрасываться вещами. Закрываю дверь и стучусь к соседке. Катя – подружка хозяйки квартиры, я даже деньги через нее передавала. Оставляю ключ и рассказываю слезную историю о парне, который не дает прохода и преследует меня. Катька – тетка решительная. Она наша домовая активистка. У нее ключи от двери, ведущей на технический этаж. А еще терпеть не может мужчин. Всех. У нее на них аллергия после трех мужей. Алкаша, бабника и придурка. Поэтому Катька со мной по одну сторону баррикады, и через минуту я уже бегу по крыше. Катерина позвонила активистке первого подъезда. Сегодня все удивительно солидарны в моем стремлении сбежать от назойливого ухажера. Меня впускают в подъезд, я спускаюсь вниз и прыгаю в первую же маршрутку, идущую в центр. Как странно чувствую себя ближе к Тимуру, когда он так старательно меня от себя удаляет. Ну да, я не к нему приехала. Покупаю в ближайшем отделе связи сим-карту и оживляю свой старенький аппарат. Звоню хозяйке, чтобы забрала у соседки ключи, а потом набираю Соньку. «Сонечка, можешь впустить меня к себе пожить? Я съехала с квартиры, мне жить негде». У Соньки голос сонный, но от моей просьбы она тут же просыпается. «Конечно! И вообще я на тебя завещание составила. Так что, если что, она и так твоя. Иди под окно, сброшу ключи. А то в отделении тебя уже не пустят. Поздно». Соня государство купила однокомнатную квартиру в малосемейке в районном центре в 40 минутах езды от города. Это небольшой городок. Работы там нет, и люди стремятся уехать в областной центр. Поэтому и квартиры недорогие. Вот Соньку туда и сплавили. Иду к клинике и обхожу здание стационара. О том, что Илья уже позвонил мне и обнаружил, что телефон вне зоны действия сети, стараюсь не думать. В окне маячит кудрявая Сонькина голова. Она бросает мне ключи и по телефону рассказывает, как туда добираться. Удобнее на электричке. Я как раз успеваю на последнюю. На вокзале натыкаюсь на аптеку и покупаю тест. Просто на всякий случай. Никаких внутренних изменений я не чувствую. Так что это лишь для того, чтобы закрыть страничку под названием «Тимур». Уже сидя в электричке, позволяю себе подумать. Не надо быть великим мудрецом, чтобы понять. Тим взял Кристину нарочно, чтобы меня спровоцировать. Он знал, что я могу увидеть репортаж. А может, даже сам попросил Кристину отправить мне ссылку. Тут я могу только гадать. Несомненно одно. Он ждал эту пощечину, переложив выбор на меня. И я выбрала. Не стала делать вид, будто ничего не случилось. И дала Талеру возможность выставить меня из дома. От обиды внутри жжет, будто там подпалили канистру бензина. Зачем? Зачем было впутывать сюда Кристину? Неужели нельзя было просто сказать: «Уходи, ты мне надоела»? Ну или другое. Вариантов масса. Но он предпочел позволить мне самой себя утопить. Прогоняю слезы. Не буду за ним рыдать. Больше не буду. Не хочу. Мир не сошелся клином на Тимуре. Пора выздоравливать. Как он сказал в день моего выпускного, и самым правильным будет начать это делать прямо сейчас. Если хорошо подумать, все, что нас связывает, это только мои мечты и желания. Общего у нас лишь тот неполный месяц, что я у него прожила. Если посчитать по минутам, готова спорить, сексом мы занимались гораздо больше, чем разговаривали. Разве это называется терять? Я с таким жаром себя убеждаю, что чуть не проезжаю нужную станцию. Оттуда можно доехать автобусом, но уже темно, и я не уверена, что они ходят, поэтому беру такси. Таксист подвозит меня к самому Сонькиному дому. Я безуспешно тычу ключами в разные замочные скважины, пока, наконец, дверь не открывается. Сонька – чистюля и аккуратистка, поэтому у нее чисто, хоть и очень просто, если не сказать бедно. Или это я уже так разбаловалась у Тимура? Даже имя его вспоминать не хочется. Бросаю сумку в коридоре и падаю на диван. Это единственное спальное место в доме, но одной Сони вполне хватало. Я тоже обойдусь. А когда Сонька вернется, решим, что делать. Мне однозначно надо искать работу. Бежать дальше я не собираюсь. Тим вряд ли станет меня долго искать, но пошлет по следу Сотникова. Тот пороет для вида, и потихоньку это все забудется. А если и решит найти, то лучше всего прятать что-то на самом виду. Так что здесь, под носом у Сотникова, я в полной безопасности. Наверняка они решат, что я отправилась куда-то подальше от города. Так пускай ломают головы. Вспоминаю про тест. Может, завтра? Совсем нет сил. Но желание закрыть этот вопрос поднимает с дивана и заставляет идти в ванную. Завтра начинается новая жизнь без Тимура Талерова. И распрощаться с приветами из старой надо сейчас. Плетусь в ванную и через некоторое время напряженно вглядываюсь в тест в твердой уверенности, что я не беременная и что я свободна от своей любви к Тимуру и от самого Тимура. Увидев четко проступающую вторую полоску, мне хочется крикнуть: «Нет! Подождите, остановитесь! Этого не может быть!» Зажмуриваюсь в надежде, что она сама собой пропадет, но полоска никуда не исчезает. И тогда до меня доходит. Я беременная. У меня от Тимура будет сын, как я и хотела. Только я не предполагала, что этот сын дастся мне такой ценой. И не думала, что это навеки связывает меня с Талером. Талер. Смотрю на сложенный конвертиком листок бумаги, и пальцы жжет так, будто держу в руках не письмо, а раскаленный металлический брус. Я узнала, откуда он. Ника выдрала лист из книги рецептов, которую мой повар хранит в кухне. Мы проверили, там в конце торчат огрызки, а в туалете на первом этаже нашлась ручка. Она отвлекла моего повара, стащила книгу, вырвала листок и написала это письмо. В торопях, на коленках. Значит, это то, что пришло спонтанно. иначе Ника бы написала его заранее. И ей бы для этого не пришлось втихаря вырывать листы из кухонной книги. Потому что в гостиной в одной из витрин лежат письменные принадлежности. «Прочти, это важно!» Кладу письмо на стол и растираю руками лицо. Что может быть важнее, чем то, что она ушла? И я сам вынудил ее к этому. Я нарочно взял с собой Кристину, нарочно не выходил на связь. Ника никак не могла знать, когда я прилечу обратно. А значит, это письмо – прощание. Читать об этом, будто скальпелем еще раз скрыть грудную клетку. Вот только сердца там нет. Уже вырвано с корнем и увезено. Вероникой. Разве что ошметки торчат, похожие на те, что остались в кухонной книге Робби. Обвожу пальцем кромку. Жжет, сука. Мне не кажется, реально обжигает. Пытаюсь представить, что там внутри. И понимаю, что это не имеет абсолютно никакого значения. Это могут быть признания в любви или длинные рассуждения о том, какой я мудак. А может быть даже коротко и ясно. «Тимур, ты мудак». Это не самое страшное. Это я и сам знаю. Гораздо хуже то, что о чем бы там ни говорилось, что бы там ни было написано, я сорвусь за ней следом. Я тупо боюсь развернуть старательно сложенный клочок бумаги. Сейчас ее чувства запечатаны в этом письме, как джин в бутылке. Но если их выпустить наружу, они сметут меня. Я сам себя убью за то, что ее отпустил, что сижу и не бегу следом, что позволил ей влюбиться в меня и сам в нее. Трясу головой, как припадочный, как будто могу ее из мозгов вытряхнуть, испепеляя взглядом несчастную бумажку. Наглядное подтверждение того, как правильно я делал, когда никого к себе не подпускал. Потрахаться и то без отягощающих. Но она пролезла как-то в мое нутро. Наверное, потому что такая малявка, худая и гибкая. Я и опомниться не успел, как она там обосновалась. Но кто мне виноват? Я позволил мне ей отвечать. И снова все по новой, все по тому же заезженному кругу. Валивается Сотников, и я неодобрительно на него кошусь. Ника не любила Сотникова. «Тимур, она сбежала!» Самурай взъерошенный, злой, глаза сверкают. Ему бы в кино преступников играть или злодеев, которые мир хотят угробить. Шикарный получился бы персонаж, колоритный. Даже Станиславский бы не удержался, восстал из мертвых и сказал: «Верю». А потом до меня доходит смысл сказанного. Кто такая она, переспрашивать не вижу смысла. Мы говорим о Нике. «Как? Где?» Кратко уточняю. Самурай тоже излагает вкратце. Илья отвез Нику на квартиру, она хотела собрать остальные вещи, чтобы вернуть ключи хозяйке. Илюху попросила подождать в машине, сказала, стесняется при нем идти в туалет. Илюха прождал полчаса, стал набирать аппарат вне зоны действия сети. На самом деле он под сиденьем валялся, выключенный, и чемодан с ее вещами в машине остался. Вот только там вся одежда, которую я покупал. И белье дорогое, красивое. Она ничего не взяла. Когда он поднялся на этаж, дверь само собой никто не открыл. Начал стучаться к соседям. Соседка по тамбуру сказала, что да, Вероника заходила. Оставила ключи и попросила передать их хозяйке. А куда делась потом, понятия не имеет. Дверь на тех этаж оказалась закрыта. Значит, кто-то Нику пропустил на крышу. Илья клянется, что чертова соседка врет, как сивый мерин, что это она ее выпустила. Но он умный парень. и не стал тратить время на пустые разговоры. «Найдем, Талер!» – успокаивает он. «Я и сам знаю, что найдем». Сую письмо в карман, и мы прыгаем во внедорожник. Самурай за рулем. Я с дороги, да не в том я состоянии, чтобы вести машину. Письмо обжигает даже через ткань. Мы летим по вечернему проспекту, а я думаю. Думаю. Заебался уже думать. Зачем мы преследуем Нику? Что мне от нее нужно? 100 раз уже думал об этом. Я просил ее, чтобы не влюблялась. Чтобы не привязывалась, просил. И сам захотел, чтобы она уехала в другой город. А я даже не догадывался, куда. Ника не дура. Сейчас она уже наверняка в пути. И через сколько минут я сорвусь за ней, стоит лишь узнать название населенного пункта. Конечно, я хотел ей помогать. Хотел знать, что она хорошо устроилась и ни в чем не нуждается. Но в глубине души я был уверен, что Ника откажется от помощи и от денег, так как в свое время отказалась от них Доминика. Они похожи между собой, эти девочки, и не только именами. Может, поэтому так давит в груди? Мы проезжаем по центральному мосту, и я говорю самураю: «Сворачивай на набережную, дальше не едем». Сотников смотрит круглыми, как у совы, глазами, но не спорит. Молча сворачивает. «А теперь останови». Выхожу из машины и иду к реке. Достаю письмо. Ощущение, будто ядовитую змею в руках держу. Разворачиваю, чтобы удобнее было. И рву на узкие полоски. Затем каждую полоску на мелкие клочки. Зажимаю их в кулак и ищу поблизости урну. С урнами напряг. А потом я сам себя спрашиваю, сколько пройдет времени, прежде чем я опомнюсь и отправлю своих ребят перерывать вверх дном все ближайшие мусорки. Значит, мое решение верное. Заношу над водой руку и раскрываю ладонь. Клочки бумаги улетают в воду, и я мысленно прощаюсь. «Прощай, моя девочка, моя боль, мое озеро». Смотрю, как качаются на волнах белые лепестки, как плывут потихоньку по течению. Достаю телефон. «Кристина, привет! Ты одна?» И, получив утвердительный ответ, говорю: «Еду».